Том 20, глава 17. Неумолим до самой смерти. По словам бога Чистилища, этот остров называется остров Мириад Гор. Цзинин улыбнулся. Семь богов-драконов и внеземной бог Грубый Пик заинтересованно посмотрели на него. Остров Мириад Гор, неплохо, неплохо. Внеземной бог Тиранодракон смотрел своими большими бронзовыми глазами на окружающее его великолепие. Эти горы похожи на копья, которые тянут к небесам. Интересно, остров Мириад Гор. Прекрасное название. Грубый Пик вернулся к своему обычному, расслабленному поведению. Оглядевшись, он сказал с восторгом: «Я не ожидал, что так скоро смогу увидеть третий остров. Я думал, что буду удовлетворен, увидев второй остров. Возможно, младший ученик брат Северная Тьма, ты сможешь достичь всего с первой попытки». «Он сможет. Брат Северная Тьма, мы верим в тебя». Все рассмеялись. Нин, однако, не стал хвастаться. Спустя несколько минут все двинулись вперед, решив продолжить путь. И хотя остров был довольно большим, они двигались с огромной скоростью благодаря методам пространственного сжатия, которые были им доступны. Спустя короткое время, они уже проехали миллионы километров. Неожиданно до них донесся чей-то смех. Это заставило Нина и всех остальных обменяться любопытными взглядами. «Кажется, здесь очень много людей. Пойдем, посмотрим, что там такое». И они немедленно направились на звук голоса. «Отлично, отлично. Старший брат Фэйю, твоя песня была замечательная. Позволь мне тоже спеть. Озеро под луной, такое беззаботное, выпив прекрасное вино, я чувствую себя по-настоящему свободным. Никаких забот, абсолютно никаких забот. Я усну, и пусть бог сна заберет меня в свой мир». Грубый голос прозвучал словно гром. Услышав это, Нин вздрогнул. И это было пение? Какая ужасная песня! Вскоре Нин и остальные девять достигли места, откуда шли голоса. Они увидели костер, пылающий посреди дикой пустынной местности, на котором жарилось мясо какого-то животного, испускавшее изумительный аромат. Большое количество блестящего жира стекало с мяса, падая в огонь и издавая треск. Аромат мяса уже давно разошился на несколько метров. Вокруг костра находились множество мужчин и женщин, которые сидели в плотном кругу и пели. Большинство из них были одеты в меха, и все они выглядели довольно расслабленными и довольными. Некоторые были одеты в странные халаты, но они тоже вели себя непринужденно и расслабленно. Все они либо держали на руках свои чарки с вином, либо винные бутылки, закусывая все это еще горячим мясом. Все они смеялись и кричали: «Мы действительно счастливчики. Если к нам будут благосклонны, то мы сможем неплохо отужинать». Громко рассмеялся внеземной бог Вялый Дракон. «Я знал, что там должен был быть старший брат Фэйю. Все, кто следовал за старшим братом Фэйю, имели при себе мясо и вино», — добавил внеземной бог Тиранодракон. Все семь богов-драконов последовали к костру. Нину и Грубому Пику ничего не оставалось, как последовать за ними. «Почему здесь так много внеземных богов?» — удивился Нин. Он увидел почти 100 внеземных богов. «Семь богов-драконов, наконец-то вы прибыли!» Живые внеземные боги радостно приветствовали семерых. Семь богов-драконов долгое время были на вулканическом острове, прошел почти весь цикл хаоса. Таким образом, все присутствующие внеземные боги знали всех семерых из них. Более половины узнали внеземного бога Грубого Пика. Но Цзинина здесь никто не знал. «Позвольте мне познакомить вас», — громко сказал Вялый Дракон. «Это мой хороший друг, Северная Тьма. Мне стыдно это говорить, но мы все полагались на брата Северную Тьму во время пути сюда с вулканического острова. Как только он вошел в озеро под луной, он преодолел все препятствия, чтобы добраться до этого места, сражаясь с теми, кто препятствовал нашему пути». «Что? Присаживайся к нам, брат Северная Тьма. Позволь мне произнести тост. Вы смогли попасть на остров Мириад Гор с первой попытки? Восхитительно!» Одновременно многие внеземные боги обернулись к Нину. У всех во взгляде было восхищение, и каждый из них хотел произнести тост за Нина. Нин налил себе вино и начал общаться с внеземными богами. Через какое-то время он стал понимать, что здесь происходит. Помимо девяти из тех, кто только что пришел, в общей сложности здесь было 98 внеземных богов. Однако подавляющее большинство из них следовали за другими внеземными богами до этого места. Все они отказались от своего желания сделать это самостоятельно через озеро под луной, решив следовать за другими. Только 9 из 98 действительно полагались на свою собственную силу, чтобы добраться до этого места. Эти 9 были Небесная река, Странная ведьма, Облачный шрам, Фэйю, Пустота Востока, «Ход времени», «Медная песня», «Чжиньбу» и «Крыло осени». Эти девять внеземных богов овладели на четвертом уровне силой бесконечности, силой грома, пронзающей силой и другими возможностями. Они были достаточно сильны, чтобы пройти мимо бога чистилища, поэтому многие внеземные боги были готовы следовать за ними. «Это мой старый друг Фэйю», — вялый дракон подвел Нина к сидящему на другом конце мужчине. «Брат Северная Тьма, ты действительно грозен. Ты сделал это с первой попытки. Такое происходит невероятно редко. Даже мне пришлось потратить десятки тысяч лет на вулканический остров, прежде чем я совершил прорыв, который позволил мне добраться до этого места», — сказал Фэйю с уважением в голосе. «Брат Северная Тьма», — сказал вялый дракон со смехом, — «мой старинный друг Фэйю не может жить без мяса и вина, поэтому он всегда носит сокровищницу мира с собой, которая наполняется различным мясом, которым можно пировать. Вино можно перегонять из природной энергии небес и земли, но мясо может поступать только от выращенного скота. Таким образом, у внеземных богов, находящихся рядом с Фэйю, всегда будет вполне комфортная жизнь. Посмотри на них, все они пьют вино и едят мясо. Я даже не могу описать, как они выглядят. Я даже не помню, когда в последний раз семеро из нас пробовали мясо на вулканическом острове». Нин тоже рассмеялся. Этот Фэйю действительно был удивительной фигурой. Внеземные боги все пришли в озеро под луной за приключениями, и все они были полны героических надежд. «Брат Северная Тьма, не смейся надо мной, прошу», — сказал Фэйю со смехом. «Моя сила воли слаба, и я наслаждаюсь вином и мясом. Я могу пережить неспособность добиться прогресса в своем совершенствовании, но я просто не могу жить без вина и мяса. Если нечего есть и нечего не пить, то в чем тогда смысл бессмертия? Даже в трех царствах я слышал о вас, старший брат Фэйю. На самом деле, в последнее время у вас появилось прозвище «Неуловим, пока не мертв», — рассмеялся Нин. «Неуловим, пока не мертв?» Фэйю посмотрел на него, а затем громко захохотал. «Правильно, неуловим, пока не мертв», — близкий вялый дракон кивнул. «Этот парень действительно сказал, что он прекратит пить вино и есть мясо, только когда умрет. Вот почему его так прозвали». После напитков и еды внеземные боги оказались разбитыми на две группы. Одна группа была сформирована из 10 богов, к которой присоединился Ицзинин, остальные же объединились во вторую компанию. Нин посмотрел на сидящих перед ним. Из 9 присутствующих 7 принадлежало альянсу Нюйвы, а двое других, скорее всего, были из цельных ворот. Каждый, кто вошел в исконную эру, принадлежал альянсу Нюйвы. Только в эпоху трех царств, когда лорд всех демонов вернулся после ухода матери Нюйвы, бессмертные и демоны цельных ворот тоже начали посещать это место. Таким образом, в озере под луной было намного меньше представителей цельных ворот. «Они все, кажется, достаточно неплохо ладят друг с другом», — размышлял Нин про себя. «Если бы они знали о шторме, грядущем извне, они, вероятно, не были бы такими же дружелюбными, как сейчас. Сейчас они относятся друг к другу как к братьям, не обращая внимания ни на что. Из-за того, насколько члены Альянса Нюйвы и члены цельных ворот были дружелюбны друг к другу на третьем острове, Нин, грубой пикой 7 богов-драконов решили временно отложить информацию о войне за ее пределами. Остальные не знали о войне, и здесь, в озере под луной, не было необходимости упоминать об этом прямо сейчас. «Брат Северная Тьма», — произнес крылатый внеземной бог Крыло Осени, — «мы искали вас, потому что у нас есть что сказать». Нин был озадачен. Он тут же приготовился внимательно слушать. «Путь к следующему острову невероятно опасен. Он наполнен ужасающими препятствиями. Остров Мириад Гор намного безопаснее, и на первых двух островах нет тысячелетних вторжений». Крыло Осени посмотрел на Нина. «Но озеро под луной не позволит нам просто так жить здесь вечно в мире и согласии. В конце концов, озеро под луной не должно служить местом для бесполезной жизни». Нин кивнул. «Обычно остров Мириад Гор абсолютно безопасен. Редко бывает, что что-нибудь опасное происходит здесь. Но всякий раз, когда на остров приходит новый внеземной бог», Крыло Осени замолчал, но продолжил через мгновение, «страшная беда спускается на озеро под луной». «Беда?» Нин был озадачен. Внеземной бог странная ведьма сузила глаза и произнесла: «Верно, беда. Всякий раз, когда приходит новый внеземной бог, беда наступает. Очень скоро армия демонов спускается на озеро под луной. Когда это происходит, единственным выходом для нас будет встретить их в битве. Что касается других внеземных богов, они не имеют права участвовать, потому что мы привели их сюда. Если они примут участие в битве, они будут злить озеро под луной, и тогда все умрут. Нин кивнула и спросил с любопытством. Армия демонов, до этого ты сталкивался с Якши и снежным демоном. Все они считаются демонами. Однако мы встретимся с целой армией, состоящей из подобных существ. Странная ведьма продолжала, армия атакует, и только 10 из нас смогут защищаться. Это будет поистине опасная для всех битва, и в прошлом, как правило, много наших отрядов было полностью уничтожено. Однажды сразу 4 внеземных бога погибли. Был только один раз, когда никто из нас не умер. Итак, если все будет происходить так, как это было раньше, то один или двое из нас умрут. Фэйю посмотрел на Нина. Мы говорим тебе это сейчас, чтобы у тебя было время подготовиться. Нин согласно кивнул. На самом деле, эта армия – очередной способ озера под луной заставить нас оставаться бдительными и не слишком ленивыми, и расслабленными здесь, на острове Мириад Гор. Мы должны продвигаться к деревянному мосту, но остаемся здесь. Внеземной бог Облачный Шрам вздохнул. Только постоянно закаляя себя и постоянно увеличивая свои силы, у нас будет шанс выжить. Как только появятся новые внеземные боги и принесут с собой беду. Облачный Шрам посмотрел на Нина. Брат Северная Тьма, все из нас должны работать вместе, чтобы бороться с нашими многочисленными противниками и побеждать. Командная работа невероятно важна. Прежде чем мы сможем работать вместе, нам нужно понять, насколько ты силен и какими техниками владеешь. Только тогда мы сможем придумать хороший план. Я все понял, кивнул Нин. Самый сильный из нас 9, старший брат Фэйю. Сначала мы позволим ему драться с тобой. Тебе не нужно сдерживаться. Только поняв, в каких областях ты силен и в каких областях слаб, мы сможем работать вместе, сказал Облачный Шрам. Я не самый сильный. Облачный Шрам самый подвижный, а Чжиньбу самый свирепый. У меня просто самые устойчивые лобовые атаки, рассмеялся Фэйю. Брат Северная Тьма, начнем, как только ты будешь готов, я атакую. Том 20, глава 18. У Цзи порождает Тайцзи в центре огромной пустыни, одетый в белый Цзи. Нин стоял лицом к внеземной богу Фэйю, закутанному в меха. Издали за ними наблюдали более сотни внеземных богов. Хотя остров Мириад Гор не страдает от тысячелетних вторжений, он подвержен еще более страшной беде всякий раз, когда приходит новый внеземной бог. Внеземные боги, которым удается добраться до этого места, чрезвычайно мощны. И все же почти каждый раз, некоторые из них погибают, вздохнул внеземной бог грубой пикой и покачал головой. Только такая смертельная угроза может помешать нам стать более могущественными. Чем сильнее ты станешь, тем выше твои шансы попасть на следующий остров, торжественно произнес внеземной бог Вялый Дракон. Это был 3-й остров. На очереди был 4-й остров. Что касается 5-го острова, там не было никаких опасностей. При достижении есть возможность спокойно уйти. Таким образом, все внеземные боги, которые добрались до 3-го острова, были чрезвычайно сильны. Что касается тех, кто был на 4-м острове, то они были всего в одном шаге от конца пути. Бедствия на 3-м острове не предназначались для внеземных богов, которые последовали за более сильными. Они предназначались для внеземных богов, которые добрались до острова с помощью своей собственной силы. «Будь осторожен, брат Северная Тьма», в руках Фэйю появилась пара коротких черных алебард. Короткие алебарды, Нин был поражен. Согласно записям, которые он прочитал во время Исконной Эры, внеземной бог Фэйю не использовал короткие алебарды в качестве своего оружия. «Здесь, в озере под луной, наблюдая за богом Чистилища, я обнаружил оружие, которое меня устраивало даже больше, чем то, которое я использовал до этого», Фэйю посмотрел на Нина. «И хоть бог Чистилища тоже использует двойные алебарды, я гораздо более могущественный, чем он». «После тебя», в руках Нина появилась пара кроваво-красных мечей. Множество внеземных богов затаили дыхание. Благодаря этой битве они смогут узнать, насколько мощным был этот новоприбывший внеземной бог Северная Тьма. Если он действительно могущественный, у всех было бы больше шансов выжить, как только беда придет. Беда не представляла опасности для внеземных богов, которые пришли за другими, но это было смертельно опасно для других внеземных богов, которые привели их сюда. За эти годы они много раз наблюдали за тем, как их проводники умирают, и каждый раз они надеялись, что в следующий раз жертв будет меньше. Вжух! Фэйю превратился в полосу света, летящую прямо на Нина. Бум! Бум! Бум! Двойные мечи столкнулись в воздухе с двойными алебардами. Отбивая удар, Нин был шокирован. Что? Краткая алебардная техника Фэйю идентична технике Бога Чистилища. Благодаря его более раннему опыту сражения против Бога Чистилища, Нин справлялся с атаками Фэйю довольно легко. В свою очередь, Нин использовал свое искусство меча в полную силу. Это помогало остальным девяти внеземным богам хорошо понять способности Нина, что позволит им сотрудничать, как только придет беда. Свист. Странная, неожиданная вспышка метнулась в сторону Фэйю. К счастью, короткой алебарде удалось блокировать удар. Свист. Еще одна странная полоса света промелькнула рядом, на этот раз черная. Она пронеслась вверх к телу Фэйю, но ему удалось еще раз предотвратить удар с помощью своей алебарды. Какой странный и быстрый меч у Северной Тьмы. Его искусство владения мечом является быстрым и непредсказуемым. Грозно. Да, довольно грозно. Одного этого искусства меча достаточно, чтобы позволить ему преодолеть Бога Чистилища. Облачный шрам, пустота Востока, ход времени и многие другие вздохнули с изумлением. Несмотря на то, что все они прошли мимо Бога Чистилища, никто из них не шел по пути Дао Меча. Из искусства владения мечом Нина они смогли понять, насколько опасным может быть эксперт Дао Меча. Что касается грубого пика и остальных семерых богов-драконов, их глаза сияли, когда они смотрели. Хотя Нин привел их к этому месту, они никогда не видели, как Нин сражался в полную силу, как сейчас. Бум! Противники столкнулись в небе, а затем разлетелись в стороны, приземлившись на землю. Фэйю взволнованно сказал: «Брат Северная Тьма, хоть я и оказался в невыгодном положении, это была просто разминка. Мы просто немного познакомились с силой друг друга. Теперь я буду драться по-настоящему». После этих слов аура Фэйю изменилась, трансформировавшись в полосу света. Он снова атаковал Нина, и как только они обменялись атаками, Нин почувствовал, что короткие алебардные методы Фэйю тоже изменились. Это была уже не те приемы, которые использовал Бог Чистилища. Это была еще более изысканная техника. Хотя Нин был достаточно опытен в технике атаки, какое-то время Нин не мог снова занять преимущественное положение в борьбе. Время, которое Фэйю потратил на этот остров, привело к тому, что он улучшил свою короткую алебардную технику до уровня, намного превосходящего искусство меча Нина. Грозно, грозно, после битвы Нин рассмеялся. Старший брат Фэйю, мне интересно, насколько сильны ваши защитные божественные способности? Сказав это, Нин больше не старался увернуться. Он позволил алебардам его противника коснуться его, и только тогда он направил свои мечи в сторону Фэйю. Фэйю абсолютно не ожидал такого хода, даже выражение его лица изменилось. Он поспешно отодвинул алебарды, чтобы блокировать атаки Нина. Бум, бум, бум. Фэйю неоднократно отбрасывали назад. Спустя несколько неудачных попыток атаковать, он громко крикнул: «Неужели это то самое скрытное искусство? Девятый цикл из скрытных искусств!» – прохрипел Нин. «Это нечестно!» Фэйю был в ярости. Если бы Нин был немного слабее, чем он, то он все равно смог бы подавить его. Но так как они были равны в силе, для Нина была возможность сосредоточиться исключительно на атаке противника, и это означало, что у него было огромное преимущество. «Кто твой мастер?» – спросил Фэйю. «Он действительно позволил вам тренировать скрытное искусство, и ты достиг девятого цикла». «Мой мастер?» «Да, отец Субхути», – радостно захрипел Нин. «Да, отец Субхути, тебе невероятно повезло». Чем больше Фэйю сражался, тем злее он становился. «Хватит, хватит. Я уже знаю, что у тебя есть мощная защитная божественная способность. Прекрати злоупотреблять этим, хорошо?» Увидев, что цель была достигнута, Нин прекратил обман. Он начал бороться, больше не полагаясь на скрытное искусство, чтобы защитить себя, и вместо этого начал использовать свои мечи, чтобы блокировать атакующую алебарду врага. Так или иначе, такой бой был намного интереснее. «Я не знал, что брат Северная Тьма фактически добрался до девятого цикла скрытного искусства. Это просто невероятно», — восторженно произнесла странная ведьма. «Когда придет демонская армия, Медная Песня, нам не понадобится использовать весь твой урон, как обычно. На этот раз брат Северная Тьма сможет работать вместе с тобой, чтобы победить их. Перед лицом армии демонов им действительно понадобятся демонические боги с невероятно крепкими телами, чтобы противостоять ударам». Мускулистая Медная Песня, все тело которой мерцало древней медной аурой, тихо сказала: «Скрытное искусство, которому обучился брат Северная Тьма, является божеской способностью номер один ниже уровня истинного бога. Мое божественное тело не соответствует уровню брата Северной Тьмы. На этот раз брат Северной Тьмы должен будет стать первым во время атаки противника. Все остальные засмеялись. Медная песня посмотрела на них. Я должна была это делать, потому что никто из вас не обладал достаточно жесткими божественными телами. Раньше я была первой, потому что у меня не было другого выбора, и я едва справлялась с этой задачей. Однако божественное тело Цзинина еще более жесткое, чем мое. Это скрытное искусство, о котором мы говорим. Его тело сродни высшему сокровищу чистого Янь. Даже истинному богу или Даотцу было бы трудно уничтожить такое тело. И в исконную эру, и в эпоху трех царств, очень немногие смогли достичь девятого цикла скрытного искусства. Каждый, кто преуспел, был не только чрезвычайно талантливым, но и сильно опирался на истинного бога или Даотца. Это правда. Все они были очень озадачены. Все, кто вошли в озеро под луной во время исконной эры и эпохи трех царств, были людьми, которые чувствовали, что у них нет шансов стать истинными богами или Даотцами. Вот почему они были готовы рисковать всем здесь, в озере под луной. Кроме того, даже появление озера под луной не было гарантией того, что это удастся. К примеру, долгое время прошло после отъезда Будды Цзю именно из озера под луной, прежде чем он стал Буддой. Таким образом, озеро под луной действительно не имело большого значения. Каждый, кто пришел, просто играл своей жизнью. Что касается действительно сильных личностей, таких как Лу Дунбинь, Красный Снег и Сунь Юкун, то ни один из них не попал бы в такое место. Но, несмотря на то, что такие как Фэйю, Странная Ведьма и другие были довольно обычными по уровню силы, их обучали до такой степени, что все они поистине обладали невероятным талантом и силой. 9 из них достигли 4 уровня силы, такого как уровень Тайцзи. В трех царствах они были бы очень важны истинным богам и Даотцам. Из этого можно увидеть, насколько эффективен режим озера под луной. Бум! Внезапно раздался оглушающий взрыв. Ударная волна заставила землю расколоться, ближайшая гора задрожала, из-за чего многие валуны покатились с ее вершины. Сила этого столкновения заставила всех зрителей ужаснуться. Невероятный удар. Фэйю отступил на большое расстояние, в шоке уставившись на Нина. «Ты его заблокировал». Нин тоже был шокирован. «Что только что произошло? Как ты вдруг заставил силу увеличиться?» Фэйю все еще был в шоке. «Только что я наполнил свой меч 4-м уровнем силы сердца», — пояснил Нин. «С силой сердца, поддерживающей мою атаку, сила резко увеличилась». Бую был ошеломлен. 4-й уровень силы сердца, ты не только достиг 4-го этапа силы меча, но и 4-го уровня силы сердца. Даже если ты достиг 4-го этапа силы сердца, то как ты смог влить его в свой меч? Ты придумал новую силовую технику меча? Сила сердца была невидимой, очень редкой вещью. Даже крупные державы часто были озадачены вопросом о том, как ее применять. И ты, Нин, тоже был озадачен. Твои алебардные приемы. Он точно ударил с максимальной силой. Он развязал силу меча и силу сердца. Хотя он сбил Фэйю назад, тот все еще успешно блокировал атаку. Нин видел размытый образ Тайцзи диаграммы перед Фэйю, и ему казалось, что его атака была уведена в бесконечный вихрь. «Это новая техника, которую я только что придумал», — сказал Фэйю со смехом. «Моя сила бесконечности достигла 4-го этапа, а моя Тайцзи сила достигла только 2-го уровня. Однако бесконечный Цзи рождает верховный Тайцзи. Сила бесконечности и Тайцзи сила могут быть объединены вместе, и поэтому я придумал эту технику, которая делает именно это. Именно поэтому она настолько сильна». Нин с трепетом вздохнул. Впечатляет. Он знал, что некоторые из высших типов силы могут быть объединены вместе. Например, временная сила и пространственная сила могли бы объединиться. Красный Снег сумел объединить их вместе во временном пространстве, поэтому Субхути был в восторге от него и принял его как своего ученика. Однако только некоторые силы могут быть объединены вместе. Например, не было способа объединить силу меча вместе с силой сабли. Они просто не имели никакого отношения друг к другу. Уцзи родила Тайцзи, и поэтому эти две силы могли объединиться вместе. Несмотря на то, что Фэйю только достиг 2-й стадии Тайцзи силы, соединив эти два типа силы, результаты были довольно шокирующими. Вот почему я сказал, что я самый стабильный и самый непоколебимый из нас 9. Я могу противостоять даже атакам внеземного бога Чжиньбу, у которого самые жесткие атаки из всех нас. Фэйю посмотрел на Нина, а затем вздохнул. Но с точки зрения свирепости, ты превосходишь даже Чжиньбу. Впечатляет, впечатляет. Нин поспешно ответил. Сила сердца отличается от других видов энергии. Невозможно постоянно атаковать с помощью силы сердца. Если бы я нападал, я мог бы запустить не более 10 атак. Фэйю наконец все понял и покачал головой. Жаль, очень жаль. Тем не менее, твоя сила превзошла все мои ожидания. Нам нужно предпринять некоторые меры осторожности, а после этого единственное, что нам остается, это ждать. Примерно через 10 дней демонская армия окажется у озера под луной. Фэйю рассмеялся. Когда придет время, все мы будем сражаться вместе, чтобы одержать победу над противником. Том 20, глава 19. Армия демонов спарринг-матч Цзинина, занятый после прибытия в остров Мириады Гор, привел Чжиньбу, а остальные были наполнены радостью. Хотя все они выглядели довольно расслабленными и беззаботными, правда в том, что все они знали, что беда вот-вот прибудет, и почти гарантированно, что по крайней мере один из них умрет. Все они ощущали невидимую форму давления в их сердцах. В такое время, когда Нин оказывался сильным, они были бы счастливее. Время текло, один день за раз. 10 внеземных богов готовились спокойно к битве. Нин и 9 внеземных богов в настоящее время обсуждают боевые стратегии во дворце. Что, нам не разрешено использовать образование? Нин был шокирован. Конечно, нет. Странная ведьма спокойно сказала. Если вы будете использовать образование, армия демонов также будет использовать образование. Они значительно превосходят нас, а это значит, что мы будем в невыгодном положении. Это трудный опыт, которому мы научены теми, кто пришел перед нами. Если мы не будем использовать образование, армии демона также не будут использовать образование. Как странно, Нин был озадачен. Почему было так, что если бы они не использовали образование, демоны тоже не использовали бы формы? Почему это? Нин не понял. Поставьте себя в положение создателя озера под луной, и вы поймете. Чжиньбу засмеялся. Создатель озера под луной пожелал нас усмирить, что сделало нас более мощными. Если мы полагаемся на образование, такие как бог семи планет, тогда на самом деле только один внеземной бог на самом деле будет сражаться, а остальные 6 просто отвечают за перекачку достаточной божественной силы. Это противоречит целям создателя озера под луной, и поэтому он, естественно, не захочет позволить нам полагаться на образование. Он хочет, чтобы мы полагались на нашу собственную силу, чтобы сражаться с нашими врагами, используя эту борьбу, чтобы умерить себя. Нин сразу понял. Смеясь, он сказал: «Подумайте об этом, я действительно удивляюсь, почему создатель озера под луной потратил все это на то, чтобы построить это место. Нам тоже очень любопытно. Да, зачем он это сделал? Я полагаю, что только Цзюэмин, которому удалось убежать, знает ответ. Северная тьма, вы только что вошли из внешнего мира. Цзюэмин когда-либо говорил о том, чего хочет создатель озера под луной? 9 внеземных богов были озадачены. Нин покачал головой. Будда Цзюэмин полностью замолчал относительно дел озера под луной. Он стал Буддой, удивился ход времени. 7 богов-драконов упомянул об этом раньше. Разве вы их не слышали? Я мечтал. Вы, возвышенный внеземной бог, грезящий днем, знак беды рядом, вы знаете. Я не могу не думать о нападении армии демона. Что, я не могу мечтать. Никакие образования не будут разрешены. Им придется рисковать своей жизнью индивидуально. Главное, в чем они должны были быть осторожны, быть близкими друг к другу. Так что, как только один из них попал в опасную ситуацию, другие могли бы немедленно помочь. Только поддерживая друг друга, они смогут сражаться против вторжения армии демона. В мгновение ока прошел 21 день после прибытия Нина на остров Мириады Гор. С 10 дня 10 внеземных богов начали жить вместе, готовые всегда сражаться. В этот день холодный ветер пронесся по небу, который оставался таким же размытым, как всегда. Яркую луну все еще можно было увидеть в небесах. И наконец, с западной стороны озера Мириады Гор можно услышать отдаленный, сотрясающий землю вой. 10 фигур одновременно вылетели из дворца, как полосы света, и достигли вершины ближайшей горы. 10 из них были похожи на богов этого места, когда они повернули свои взгляды в унисон. «Они пришли», — тихо сказал Фэйю. «Они наконец пришли». Чжиньбу облизнул губы. «Помни, северная тьма, Странная ведьма посмотрела на Нина. Не заряжайте слишком далеко вперед, хотя у вас есть 8-9 скрытных искусств и может обвинять их в своих рядах. Как только вы будете сами окружены своей армией, никто не сможет помочь вам, а демон-король нападет на вас. Вы вскоре умрете. Понял. Нин кивнул. В армии демонов было много демонов, которые были сопоставимы с обычными внеземными богами в силе. У них также были командиры демонов, которые были эквивалентны 10 из них в силе, и демона-короля, который был даже сильнее всех. Чем больше внеземные боги принимали участие в битве, тем больше демонов. Поскольку в этой битве примут участие 10 внеземных богов, 10 десантников также примут участие. Вы должны остерегаться командиров демонов. Каждый из 10 сравним с нами по силе. Эти бесчисленные проклятые второстепенные демоны особенно раздражают. Хотя они слабы в единоборстве, они могут связать вас и существенно повлиять на то, сколько силы вы можете развязать. Мы должны оставаться рядом друг с другом и поддерживать друг друга. Независимо от этого, мы не можем допустить, чтобы демоны разделили нас на части. Медная песня не могла не вспомниться Нину еще раз. Верно. Нин кивнул. Он понял. Все это неоднократно говорили ему, так как 9 из них уже испытали эту беду. Именно потому, что они испытали это до этого, все они были так обеспокоены. Во время критического, не на жизнь, а на смерть момента вроде этого, одна ошибка привела бы к гибели. Кап, кап, кап, земля дрожала. 10 внеземных богов смотрели вдаль. Они увидели вдали ужасные, внушающие благоговение орды демонов. У этих демонов были совершенно темно-зеленые шкуры, и они обладали саблями, копьями, воинами и другими видами оружия. Некоторые из демонов были особенно мускулистыми командирами, каждый из которых был высотой в несколько метров. У командиров демонов была темно-красная окраска. Эти большие, командиры демонов. Посмотрите, что там с длинными рогами. Это демон-король Фэйю и другие дали руководство Нину. По правде говоря, Нин более или менее пришел к одному и тому же выводу сам по себе, поскольку два рога длиной почти 3 метра, и существо обладало самой мощной аурой. Ау-ау-ау. Демон-король держал золотую тыкву вокруг его талии и владел черным длинным посохом в руках. Подняв голову, он издал свирепый рев. Ау-ау-ау-ау-ау. Орда демонов тоже ревела. 10 внеземных богов смотрели торжественно. Вдали издалека наблюдали 7 богов-драконов, грубый пик и остальные внеземные боги. Беда снова пришла. Надеюсь, что все они выживут. Их руки были связаны. Если бы они приняли участие в битве, единственным результатом было бы появление еще большего числа демонов. Таким образом, их единственным выбором было оставаться на обочине и смотреть. Единственная причина, по которой они даже могли приехать в остров Мириады Гор, заключалась в том, что они следовали за более мощными внеземными богами здесь. Но почти в каждой беде, по крайней мере, один из них погибнет. Для них эти мертвые внеземные боги были их благодетелями. Аналогичным образом 7 богов-драконов и грубый пик не желали, чтобы Нин погиб. Никто из них не хотел, чтобы один из 10 умер. «Надеюсь, брат Северная Тьма и остальные будут жить», — сказал вялый дракон. «Поехали». После того, как их лидер Фэйю выпустил приказ, 10 внеземных богов, которые стояли на вершине горы, превратились в полосы света. Они пролетели десятки тысяч километров к другой, а не странно выглядящей горе. Причина, почему это место называлось островом Мириады Гор, была потому, что на самом деле было множество разных горных вершин, которые сильно ударяли в небо. Гора, которую Нин и остальная часть 10 выбрали, была той, которая идеально подходит для них. Они не смогли установить образование, но, по крайней мере, они могли бы выбрать местность по своему выбору. Хорошо подобранный регион мог бы помочь обеспечить, чтобы армии демона не смогли объединиться и полностью окружить их, что сделало бы битву еще более трудной. «Мои братья!» Фэйю громко взревел. «Давай выживать снова вместе! Выживай снова! Выживай снова!» Остальные 9, включая Нина, все яростно взвыли, когда они уставились на далекую, нависшую армию демонов. Их сердца были наполнены желанием убить. У них не было выбора. Они должны были убить. Если бы они этого не сделали, они бы умерли. Демонская армия приблизилась. Все ближе. 1 000 000 километров. 600 000 километров. 300 000 километров. Даже самый слабый демон был сравним с обычным внеземной бог. Они двигались с удивительной скоростью, быстро поднимая вперед к 10. Ау-ау-ау. Убей их всех, мои дети. Громко проревел демон-король. Мгновенно все демоны стали еще более возбужденными. «Убей!» Фэйю выпустил свой взрывной крик. «Убить!» Девять внеземных богов уже давно нарисовали свое оружие. «Бум!» Это было похоже на приливную волну, врезающуюся в сухие скалы. Десять внеземных богов, их спины к горным стенам, были мгновенно затоплены дикими атаками бесчисленных демонов. Нин мгновенно начал использовать искусство меча со своими двойными мечами, отклоняя встречные копья, боевые вики, мачете и другое оружие. Свет меча полетел вперед странным, непредсказуемым образом. Хлест, голова демонов полетела, ляск. Свет меча соскользнул со стороны мачете, изрезав пухлого демона пополам. Нин также выполнял позицию «Единое сердце» и позицию «Инь-Янь», его две оборонительные позиции. При страданиях от стольких демонов сохранение сильной обороны было явно очень важным. В противном случае, как только демонам удалось добраться до него, у него даже не было бы места, чтобы использовать свое искусство меча. Он был бы прикончен, если бы это произошло. Согласно тому, что сказал старший брат Фэйю и другие, мы должны как можно быстрее уничтожить этих обычных демонов. Чем быстрее, тем лучше. Хотя они слабы, это будут эти маленькие демоны, которые в конечном итоге отправляют нас в ад в критические моменты. Нин не посмел быть самоуверенным, хотя он и защищал 8-9 скрытных искусств. Если бы он был полностью окружен и привязан, тогда демон-король мог бы легко подавить его. Том 20, глава 20, в полушаге от уровня Даа Отца. Демон-король держал длинный черный посох в руках, окружающие его были 10 темно-красных командиров демонов. Они просто смотрели издалека, позволяя многим демонам под их командами окружать и атаковать 10 внеземных богов. Цзинин и другие знали, что лидер демонической армии позволит сначала какое-то время атаковать обычным демонам. Только позже атакуют демонические командиры и демон-король. Таким образом, начальный период времени, когда атаковали только обычные солдаты демонов, был крайне критичен. Они должны были захватить этот период времени, чтобы уничтожить как можно больше обычных демонов. Это была дикая, неистовая битва. Бум! Каждый нин продвигался вперед, полагаясь на свое жесткое божественное тело, чтобы врезаться в демонов и сбивать их с ног. В другое время он использовал бы искусство меча, которое трансформирует мечи в черную дыру, направляя демонов в сторону. Короче говоря, он использовал каждый метод, который мог придумать, чтобы убедиться, что демоны не смогут полностью окружить и сдержать его. Интригующе. Демон-король указал на далекого Нина тонким подобным ножу когтем. Посмотрите на этого нового внеземного бога. Его искусство меча достаточно мощное, и он убивает самого быстрого. Это божественное тело довольно жесткое. Оружие наших детей и нападения для него ничтожны. Его искусство меча довольно странно. Демон-король и темно-красные командиры демонов болтали между собой. Согласно тому, что Чистилище сказал, этот новый внеземной бог называется Северная Тьма. Демон-король усмехнулся. Номер 3, поиграй с ним немного. Хорошо. Мгновенно, командир демона, который держал щит в каждой из двух его рук, направился к Нину. Обычные демоны разошлись перед этим командиром демонов, очистив путь для него. Цзинин, будьте осторожны. Брат Северная Тьма, будьте осторожны. Это командир с двумя щитами. Остальные 9 внеземных богов поспешно отправили психические сообщения Нину. Нин почувствовал чувство шока в своем сердце. Потому что Фэйю и другие внеземные боги испытали множественные битвы против демона-короля и его командиров на себе, они, естественно, запомнили появление довольно многих из них. У каждого из командиров были свои уникальные черты, и этот, командир двойников, обладал огромной силой и был чрезвычайно опытным в защите. Из командиров демонов король-командир корабля-близнеца, вероятно, лучший счетчик для меня. Эта мысль мелькнула в голове Нина, когда темно-красный командир корабля-близнеца подошел к нему. «Умри!» Двойные щиты в руке, командир демонов врезался в Нина. Эти два щита защищали почти каждый дюйм его тела. Как бы ни было грозное искусство меча Нина, у него не было никакого способа коснуться этого врага. Стойка разрушителя небес. Нин тоже заряжался, его двойные мечи становились такими же тяжелыми, как горы. Он послал их разбиться вниз с аурой силы, как паньгу, расщепляющий небеса и земля. Бум! Два меча врезались в щиты, но командир демонов все еще мог поддерживать свой заряд против Нина с поднятыми щитами. Очевидно, что Нин не имел никаких преимуществ с точки зрения силы. Многие обычные демоны вокруг него также присоединились к битве, дико нападая на Нина и заставляя его движения становиться хаотичными. Теперь он действительно понял, почему демоны, которых он так легко убил, были названы поистине смертельными. В то время как Нин был вынужден сосредоточиться на командире демонов, обычные демоны продолжали наносить удары по нему, делая его жизнь несчастной. 3 головы, 6 рук. Тело Нин на мгновение размылось, когда он исполнил 3 головы, 6 рук. Мгновенно, 6 полос света меча начали летать, распахивая вокруг него область, свободную от меньших демонов. Номер 4, вы идете так же хорошо, объяснил дальний демон-король. Да, темно-красный командир демонов, называемый номер 4, также имел 6 рук. Каждая из его 6 рук держала хлыст, и он издал вопль. Его приезд мгновенно помещал Нина в еще более опасную ситуацию. Если Нин просто сражался против этого 4-го, он мог бы легко защищаться от него. Фактически, он даже имел бы преимущество. Но прямо сейчас двойные щиты были главной угрозой, в то время как 6 кнутов 4-го свернуты вокруг его мечей, что затрудняет исполнение Нина своего искусства меча. В то же время, меньшие демоны непрерывно заряжаются вперед, пытаясь поймать и сжать Нина. Ау-ау-ау-ау. 2 командира демона и еще один меньший демон яростно напали на Нина, как волна, которая вот-вот утопит его. Нехорошо, я пойду. Ближайший к Нину человек был самым мускулистым из 10 внеземных богов, внеземной бог Шжиньбу. Выпустив могучий рев, он пробил путь через своих оппонентов и направился прямо к командиру демону с 2 щитами. Командир с 2 щитами был в середине атаки против Нина, и поэтому смог использовать только 1 щит для защиты от доблестного Чжиньбу. Отбись! Длинное копье Чжиньбу прорвалось, и на кончике появился мощный водоворот. Он защелкнулся на дне щита, потянув его прямо в сердце водоворота. Чжиньбу тогда дал копью могучий рывок. Эта атака содержала странную силу, которая действовала как вверх, так и вниз. Даже командир двойняшек не смог выдержать этого, и его отправили в воздух. Отлично! Свет меча вспыхнул. Звездная рука. Сила меча, сила сердца, яркая луна искусства меча, капля крови позиция. Это был самый быстрый меч Нина. Когда командир корабля-близнеца вылетел в воздух, в его обороне было открыто отверстие. Нин увидел его и тут же заколол мечем в грудь командира демонов. Арх! Командир двойняшек яростно посмотрел на Нин, затем исчез в воздухе. Даже его щит исчез с ним. Хорошо ударил. Отлично. 1 готов. Остальные 9 внеземных богов моментально отмечались. Они никогда не думали, что Нин на самом деле сможет убить командующего двойниками. По правде говоря, как только он был вынужден попасть в эту ужасную ситуацию, Нин немедленно приготовился развязать свою полную силу. Однако в такой ситуации он, скорее всего, сможет немного вернуть врага. К счастью, Чжиньбу также выручил, заставив командующего с 2 щитами выявить недостаток в его обороне и дать Нину шанс начать полномасштабную атаку, чтобы убить его. Прекрасно. Чжиньбу посмотрел на Нина, громко рассмеявшись. Даже если бы я не вмешался, такой несчастный демон мог бы ничего не сделать с тобой, брат Северная Тьма. Нин, однако, почувствовал сложное чувство в своем сердце. По правде говоря, с тех пор, как он прибыл на остров Мириады Гор, Нин ощущал комки в горле, когда он смотрел на эти 9 внеземных богов, особенно на Чжиньбу и Крыло Осени, которые принадлежали цельным воротам. Это было потому, что он очень хорошо знал, что их 2 союза уже вступили в смертельную войну во внешнем мире. Но здесь, в озеро под луной, ни один из внеземных боги не знал о войне. Эти 9 внеземных богов в частности претерпели множество бедствий. Они давно начали рассматривать друг друга как братья на всю жизнь. Это не имеет значения. Они могут быть из цельных ворот, но они оба мои братья, размышлял Нин, глядя на героического Чжиньбу, который так беспокоился о нем. После того, как командир двойников был убит, 6-рукий командир демона поспешно отступил. Далекий демон-король нахмурился, увидев это. Хаэм, демон-король сказал с нахмуренным взглядом атака. 8 командиров демонов мгновенно возбуждались. Демон-король мягко погладил золотую тыкву своей, затем с холодной улыбкой поднял свой черный длинный посох и направился к Нину. Остальные могут иметь дело с другими 9. Оставь этого внеземного бога Северную Тьму мне. Понял. Внеземной бог Северная Тьма обречен. Обреченные. Командиры демонов обвинялись в достижении своих целей. Помимо Нина, с кем они не были знакомы, они хорошо знали внеземных богов. Они были в состоянии выбрать ту, которая была для них наиболее подходящей, Но у внеземных богов не было такой роскоши. Их окружали и атаковали слишком много демонов. Они были намного медленнее, чем командир демонов в скорости движения. «Осторожный, они все идут!» Фэйю громко закричал. Это был критический момент. Когда командир демонов атаковали в унисон, внеземные боги легко пострадали бы от смерти или ранения. Бум, бум, бум. Командир демонов яростно сражались против своих противников внеземной битвы, и толпы меньших демонов помогали им. Что касается Нина, то он был под атакой самого ужасающего демона из всех. Демона Карлч, ты на самом деле убил номера 3. Демон-король владел длинными черными посохами в руках, наполненными сильной аурой, из-за которой даже Нин чувствовал давление. Демон-король шагнул вперед широкими шагами, заставив землю трястись. «Я хочу посмотреть, насколько вы сильны. Все вы, отойти в сторону». Вжух. Окружающие демоны отступили. Демон-король внезапно поднялся в воздух, паря прямо к Нину, нанося мощный удар по голове. Ляск. Трех головы, шести руки Нин отправил все 6 своих мечей в верхний блок. Бум. В земле появилось глубокое отверстие, и Нин был разбит прямо под землей. Что касается демона-короля, он держал длинный черный посох, когда он заряжался в этой дыре аурой удивительной силы. Бум. Из земли вылетела полоса света меча, с которой Нин устроился внутри нее. Какая невероятная аура. Сердце Нина дрожало. Этот демон-король был слишком сильным, намного сильнее самого Нина. Нин использовал все 6 мечей, чтобы заблокировать один удар от врага, и один из мечей был усилен силой сердца. Но это было бесполезно. Он все еще был разбит под землей. Ясно, что разница в силе между ними была огромной. Демон-король прыгнул высоко в небо, взмывая в воздух, когда он преследовал после бегства Нина. С точки зрения силы или скорости демон-король определенно превосходил Нина. Бум. Удар. Нин был бит повсюду. Сверху, снизу, слева, справа. Но благодаря 8-9 скрытным искусствам, защищающим его, демон-король не смог повредить Нина. То, что Нин должен был сделать, это использовать каждый доступный ему инструмент, чтобы его противник не смог уловить или связать его. Искусство меча Нина все еще было довольно грозным, и благодаря своим 6 оружиям меньшие демоны не могли даже приблизиться к нему. Это сделало так, что у демона-короля не было возможности использовать золотую тыкву для поглощения Нина. Быть доминирующим и растоптанным, как это, меня разозлило. Этот демон-король слишком силен. Внезапно лицо Нина изменилось. Атакуй, дерьмо. Столкнувшись с атаками 9 командиров демонов и многих меньших демонов, Фэйю, Чжиньбу и остальные 9 оказались в ловушке трясины. Даже Нин, столкнувшись с 2 командирами демонов и многими меньшими демонами, находился в опасной ситуации. Хотя демон-король казался мощным, он был просто очень быстрым и очень сильным. Не было никакого риска умереть. Во время последней беды это был Фэйю, который выдержал атаки демона-короля. Что касается оборонительных методов, он на самом деле намного превосходил Нина, и поэтому он смог выдержать даже демона-короля. Во время этой беды демон-король искал Нина. Понятно, что он не хотел иметь дело с неприятным внеземным богом Фэйю, защита которого была воздухонепроницаемой. Со временем позиции остальных 9 внеземных богов становились все более ужасными. Быть в постоянном невыгодном положении рано или поздно приведет к катастрофе. Основываясь на их прошлом опыте, известно, что только после того, как один из внеземных богов умирает, эти демоны немного расслабляются. У 10 внеземных богов были свои способности. Внеземной бог Облачный Шрам имел удивительные маневренности, которые значительно превосходили методы Нина и остальных 9. Окруженный армией демонов, он все еще был как непредсказуемое облако, которое проявлялось и рассеивалось по своему усмотрению. Он постоянно двигался, постоянно запуская атаки. Внеземной бог Фэйю сидел в обороне. Даже демон-король не смог что-либо сделать с ним, и он, естественно, тоже находился в довольно стабильной позиции. Однако его атаки были слабыми. Когда он был окружен и пойман в ловушку, ему было трудно помогать другим. После долгого сражения, внеземные боги Пустота Востока и Чжиньбу попали в опасность. Хотя другие внеземные боги помогали им 2 или 3 раза, они не могли быть там каждый раз. Черт, Чжиньбу выпустил яростный рев. Эти проклятые демоны. Пустота Востока тоже становился неистовым. Оба они специализировались на атаке, и поэтому они были в подобных, невероятно тяжелых условиях прямо сейчас. Многие шрамы уже появились на обоих их телах. «Пустота Востока и Чжиньбу почти прикончены», — сказал Фэйю через безумный крик, когда он изо всех сил старался обвинить их, Фе, даже не думая о том, чтобы туда ехать. Командир демонов, владевший звонкими цепями, издал странный смех, когда отправил свои цепи, ударяющиеся наружу, вынуждая Фею двигаться мимо него. Северная тьма. Странная ведьма разослала безумный телепатический крик. Бум. Демон-король разослал еще одну волну от посоха, отбросив Нина в сторону. Нин тоже стал неистовым. Мне нет возможности приблизиться к ним. Он едва мог сбежать от демона-короля, как это было. Хлест. Лезвие царапало талию пустоты Востока. Раздраженная рана мгновенно появилась, и из нее вырвалась свежая кровь. Спустя несколько мгновений волна божественной силы потекла над раной и быстро исцелила рану. «Моя божественная сила почти исчерпана», — мысленно послал пустота Востока. Каждый раз, когда его тело было ранено, для исцеления его использовалось большое количество божественной силы. Пустота Востока, брат пустоты Востока, остальные внеземные боги были безумны. Как только его божественная сила истощилась, никто не сможет ему помочь. В тихой комнате постоянства, внизу было построено золотое свечение в 300 метров, вверху, было построено черное свечение в 300 метров. Нин сидел в медитативном положении между ними. Сплавы девятипламенной лавы и сердцевина ледяного сердца плавали перед ним, и большая часть сущности двух вливалась в две диаграммы. Эти две сферы уже значительно сократились. «Я должен остановиться сейчас», Нин пожелал этого, и оба великие образования медленно исчезли в воздухе. Что касается двух сфер девятипламенной лавы и сердцевины ледяного сердца, они снова улетели в свои нефритовые бутылки. Что касается Нина, он приземлился на землю. «Хотя мой чистый Янцзи Зиндань по-прежнему нужно модернизировать, у меня нет выбора, кроме как остановиться сейчас. После битвы я продолжу процесс обновления». Нин взглянул внутрь своего тела. У блестящего, вращающегося золотого шарика Цзиньданя в его теле была аура, которая была уже в десятки раз мощнее, чем раньше. Область Цзиньданя внутри его тела также резко расширилась, и поток этого мощного и чистого янь-энергии пронизывал его. Техника выплавки пламени льда Цзиньданя была процессом, который был чрезвычайно медленным и чрезвычайно нежным. Поскольку чистый Янь Цзиньдань поглощал все больше и больше ледяной духовной сущности, он постоянно улучшался и эволюционировал. Но, конечно, его можно было остановить в любое время, поскольку это был очень нежный, медленный тип трансформации. Разница между Цзиньданем Да Отца и Цзиньданем Истинного Бессмертного была похожа на разницу между небесами и землей. Цзиньдань Да Отца был на том же уровне, что и первейшие истинные бессмертные Цзиньдань Пангея. Если Нин смог перейти на второй век Цзиньданя, он был бы на полшага на уровень силы Да Отца. После того, как он работал над ним более 20 дней, он фактически был близок к завершению процесса обновления. Его уже можно было считать вторым уровнем Цзиньданя. Но, конечно, только после нескольких дней рафинирования он действительно достигнет своего максимального потенциала. Давайте посмотрим, насколько силен этот второй Цзиньдань. Нин завещал его, и он мгновенно исчез из бессмертного поместья, появляющегося на острове Мириады Гор в мире снаружи. Остров Мириады Гор. Битва между внеземными богами и бесами достигла лихорадочного состояния. Нин только что сбился с ног, и внезапно второй Нин появился из ниоткуда. Внезапное появление второго Нина вызвало всех присутствующих внеземных богов, а также множество внеземных богов, наблюдающих издалека, с изумлением. Два внеземных бога Северной Тьмы. Том 20, глава 21. Этот меч. Когда два Цзинина появились посреди воздуха, единственный, кто не был удивлен, был демон-король. Он давно узнал от снежного демона, что Нин имел два клона, и на самом деле это причина, по которой он дал Нину особое лечение. «Наконец-то появился ваш клон». Демон-король громко рассмеялся. «Я очень долго ждал». Вжух. Он прямо направился к Нину. Один из Нинов полетело прямо к нему с активированной силой три головы, шесть рук. Шесть полос света меча устремились вперед, так как этот Нин привлек демона-король в ближнем бою. Что касается другого Нина, появился Нин, который только что появился. Всего вокруг него появилось 729 великолепных чистых янь-мечей, медленно летающих вверх и вниз. Его энергия чистого янь, гораздо более чистая и мощная, чем энергия истинных бессмертных триех царств, текла наружу через его тело, заполняя каждый из этих бессмертных мечей. Энергия Нина была просто слишком чистой. Таким образом, затвердевший энергетический меч, созданный построением Великой Тысячи Мечей, значительно улучшился. Вся энергия от многих мечей, левитирующих вокруг Нина, стекалась к его груди, сливаясь в один нефритовый меч, который предстал перед ним. Демон-король, который только что сбил другого Нина, внезапно почувствовал в его сердце чувство шока. Он обернулся, чтобы посмотреть, и увидел нефритовый меч. Он сразу почувствовал невидимую ауру угрозы, исходящую от этого меча, заставляя его чувствовать себя ошеломленным. «Этот летающий меч действительно заставляет меня чувствовать, что я в опасности. Как это может быть? Как он может быть таким сильным? Этот летающий меч, сила этого меча построения, меньшие демоны, генералы демонов, Фэйю и остальные внеземные боги. Каждый последний из них был ошеломлен. Невозможно было подавить или оттянуть ауру меча образования, а нефритовый меч был кристаллизованной сущностью самого Ки-меча. Волны силы исходят от него. Это заставило всех демонов и внеземных богов почувствовать безымянный страх. Цзинин уже достиг качественно более высокого уровня существования, чем они имели. «Иди», — Нин указал. Вжух, нефритовый меч оставил позади одинокий, искрящийся шрам в небе. Он превратился в полумесяц, а нефритовый меч, покрытый черным светом меча, повернулся, чтобы нанести удар демона-короля. Все присутствующие демоны и внеземные боги могли ощущать одинокую, пустынную красоту полумесяца полоски, и могли также ощущать ужас, который он принес. Нин имел и четвертую стадию силы меча, и четвертая стадия силы сердца, и оба дали ему силу, сравнимую с самой высшей из внеземных богов. Нин Звездная Рука также дал ему силу, близкую к высшему внеземной богу. И до его развития Цзиньданя, когда Нин использовал 729 высококлассных чистых янь меча на 9 уровне построения, он также смог развязать силу, которая могла быть подобрана только самым высшим из внеземных богов и истинных бессмертных. Четвертая стадия силы меча, четвертая стадия силы сердца, Звездная Рука и 9 уровень построения Великой Тысячи Мечей, все они были на одном уровне. Хотя Звездная Рука и построение Великой Тысячи Мечей были немного слабее, они все еще находились на том же общем уровне, что и два других. Но сейчас, теперь, когда Цзиньдань Нина начал развиваться, его энергия чистого янь стала в десятки раз чище, чем раньше. Без всякого сомнения, нефритовый меч, образовавшийся в результате кристаллизации этой чистой энергии через построение Великой Тысячи Мечей, был в десятки раз более мощным, чем раньше. Он уже превзошел вершину возможной силы внеземных богов. Он вышел на уровень Дао Отца. Фактически, это было немного более мощным, чем красный снег бога семи планет или даже меча бессмертия неувядающего голема Дао Отца. Это было сопоставимо с Нином, использовать идеального небесного карателя. Быстро. Лицо демона-короля резко изменилось. Нефритовый меч выстрелил в него с невероятной скоростью. После того, как энергия Нина была модернизирована и очищена, скорость его нефритового меча значительно улучшилась. Демон-король поспешно размахивал своим длинным посохом, пытаясь блокировать. Но нефритовый меч, покрытый черным светом, был довольно странным. Это было странно, призрачно, пробираться сквозь длинный посох, прочесывая тело демона-короля. Свист. Демон-король, с длинным посохом в руке, просто стоял там безучастно. И затем его тело стало разваливаться. Он уже был разделен на две части этой атакой меча. Я потерял. Беспомощное тело демона-короля быстро реформировалось, но он все еще безучастно смотрел на Нина. На самом деле все поле битвы полностью замолчало. Те, кто отчаянно нападали на меньших демонов и командиров демонов, тоже остановились. Все подняли головы, с недоверием глядя на своего демона-короля. Они также уставились на одетого в белое юношу, который был окружен бесчисленным множеством левитирующих мечей. 9 внеземных богов подняли головы и уставились на Нина. Северная тьма. Все они были ошеломлены. 7 богов-драконов и многие другие внеземные боги на расстоянии были полностью ошеломлены. Они могли только смотреть, а не драться. И все они смотрели на одетого в белое юношу. Мы потерялись. Я проиграл. Демон-король посмотрел на двух цзининов. Один из них исчез, оставив позади другого. Нападение демонической армии действительно можно было бы назвать бедой. Чтобы выжить, было два варианта. Первым было выдержать достаточно долго ждать, пока демон-король прикажет отступить. Второй – убить демона-короля. И в этом случае демонская армия разойдется. Однако во время всех предыдущих бедствий они опирались на первый метод успеха. Они поддерживали друг друга и с трудом справлялись со смертельной бедой. Обычно один или два внеземных богов умрет. Это было потому, что пока один умирает, армия демонов постепенно начинает опускать темп и силу своих нападений. Создатель цели озера под луной хотел закалить внеземных богов. Раньше они полагались на первый метод, но на этот раз Нин убил демона короля, внеземной бог северной тьмы, Цзинин. Демон-король посмотрел на Нина. Войдя в озеро под луной, вы сделали все это здесь в одну попытку. И, насколько я могу судить, даже бесчисленные демоны под моей командой не смогут удержать вас надолго. У вас уже должна быть сила, чтобы добраться до четвертого острова. После того, как вы это сделаете, единственное, о чем вам нужно беспокоиться, это последний опекун. Ваш талант и ваша сила намного превосходят Цзюэмина. Есть очень высокий шанс, что вы сможете выжить и отправиться из озера под луной. Трудный, молодой человек. Демон-король посмотрел на Нина, растягивая глубокую, длинную улыбку на лице. Когда вы достигнете пятого острова, вы найдете сюрприз. Дети, пойдем. Демон-король повернулся и ушел. Командир демонов и меньшие демоны все засвистели по воздуху за Нином, но, поскольку их оставалось совсем немного, Нин любопытствовал. Демонская армия пришла как приливная волна. Теперь они отступили, как волны. Пустота Востока и Чжиньбу выпустили вздохи облегчения, но они все еще пугались, когда вспоминали, что произошло. Остальные внеземные боги тоже приземлились на землю. Северная тьма. Пустота Востока подошел с улыбкой на лице. Спасибо, вы спасли мою жизнь, и мою тоже. Чжиньбу тоже ухмыльнулся, потом похлопал Нина по плечу. Восхитительный. Северная тьма, я сейчас испытываю полный страх перед тобой. Девять внеземных богов ранее рассматривали Нина как кого-то на их уровне, но теперь они были полны восхищения Нином. Должно быть понятно, что Красный Снег бог семи планет или Нин бог Раху и Небесный Каратель в основном полагались на силу построения, на объединенную энергию многих других бессмертных и демонических богов. Только тогда они смогли приблизиться к уровню силы Дао Отца. С тех пор, как Пань Гу установил небеса и землю, было чрезвычайно, очень мало внеземных богов и истинных бессмертных, которые смогли достичь такого уровня силы самостоятельно. Их можно было рассчитывать с одной стороны. Каждый из них был действительно любимым сыном небес. Но, конечно, единственным внеземным богом, который когда-либо фактически убивал истинного бога или Дао Отца, был Хауи. Однако, помимо непревзойденного Хауи, Нин теперь стоял на абсолютной вершине среди бесчисленных внеземных богов трех царств. В частной комнате внутри бессмертного поместья, одетый в белое, Нин появился из ниоткуда, немедленно левитируя посреди воздуха, чтобы продолжать обучение в технике выплавка пламени льда Цзиньдань. Медленно, гигантское построение золотого света появилось под ним, как и построение черного света над ним. Нефритово-красная тыква и нефритово-зеленая тыква еще раз выпустили девятипламенную лаву и сердцевину ледяного сердца, а Нин снова начал медленно уточнять свой Цзиньдань. Его чистый Янь Цзиньдань еще не обновился до предела. После этой битвы остров Мириады Гор снова стал спокойным. Оба тела Нина сосредоточились на модернизации своего чистого Янь Цзиньданя на втором уровне. К тому времени, когда оба они достигли своего максимального потенциала, прошло более полутора месяцев после нападения армии демона. «Я планирую отправиться на четвертый остров», — сказал Нин. До этого демон-король говорил о бесчисленных демонах, охраняющих демоническое ледяное ущелье. Что это значит? Услышав его слова, остальные девять внеземных богов засмеялись. «Значит, ты наконец уходишь, учитывая вашу силу, Цзинин, это действительно так, что у вас есть шанс пройти демоническое ледяное ущелье. Мы долго ждали, что вы скажете эти слова». Все они смеялись, когда говорили. Фэю поднял свою тыкву с вином и сказал: «С другой стороны острова Мириады Гор, еще один плавающий деревянный мост. Этот плавающий деревянный мост проходит через бесконечную пропасть льда, в которой есть бесчисленные демоны. Число демонов в этом месте намного больше, чем число, которое вы видели в армии демона, которая атаковала. То, что вам нужно сделать, это постоянно бороться с ними через них, прилагать все усилия, чтобы уничтожить их всех. Вы должны сражаться 100 лет. После этого демон-король решит, сможете ли вы войти в четвертый остров, исходя из того, сколько демонов вы убили. Бороться 100 лет, Нин был удивлен. Последние 3 раза ему просто приходилось побеждать соответствующих опекунов. Но этот вызов, 4-й вызов, на самом деле требовал от него сражаться уже 100 лет,